Часть первая. Глава первая. Уилмингтон. 2000 год. Меня зовут Джон Тайри. Я родился в 1977 году в Уилмингтоне, Северная Каролина, городке, который страшно гордится самым крупным в штате портом и долгой и яркой историей, но больше достоин удивления, как город, появившийся в результате чистой случайности. Конечно, тут прекрасная погода и великолепные пляжи, но Уилмингтон не был готов к накрывшей север волне пенсионеров-янки, алчущих местечко подешевле, чтобы провести последние золотые денечки. Уилмингтон расположен на довольно узкой косе, ограниченной рекой Кейп-Фир с одной стороны и океаном с другой. 17-е шоссе, ведущее к Миртл-Бич и Чарлстону, делит город на две половины и служит главной уилмингтонской автомагистралью. Помнится, в детстве мы с отцом доезжали от исторической части города у Кейп-Фир до Райтсвилл-Бич за 10 минут, но с тех пор на шоссе понатыкали столько светофоров и торговых центров, что сейчас дорога занимает около часа, особенно по выходным, когда автостраду наводняют туристы. Райтсвилл-Бич, раскинувшийся на островке у самого побережья, является северной оконечностью Уилмингтона и Райта, одним из самых популярных пляжей в штате. Дома на дюнах до кретинизма дорогие, тем не менее большинство бунгало сданы на все лето. Внешние отмели могут показаться более романтичными из-за своей изолированности диких лошадей и достопамятного полета Райта и Уилбера. Но позвольте сказать, большинство людей, которые выбираются на пляж, только во время отпуска чувствуют себя как дома лишь с Макдоналдсом или Бургер Кингом под боком, особенно если их детки не жалуют местную кухню, а по вечерам изволят желать развлечений, их не устраивает скудный выбор из 2-3 баров. Примечание. 17 декабря 1903 года братья Орвилл осуществили первый в истории человечества пилотируемый полет. Хотя полет длился всего 12 секунд, это место считается колыбелью воздухоплавания. Конец примечания. Как и все города, Уилмингтон местами богат, местами беден. У моего отца была одна из самых стабильных и солидных профессий на планете, он развозил почту. Так что жили мы достойно, не роскошно, но хорошо. Мы не были богачами, но проживали достаточно близко к богатой части города, и я ходил в одну из лучших школ. В отличие от особняков моих друзей, наш дом был маленьким и старым, с покосившимся навесом над крыльцом, зато там был великолепный двор, за который дому можно было многое простить. Во дворе рос мощный дуб, и когда мне было 8 лет, в его ветвях я построил домик из обрезков досок, набранных на стройке. Папа мне не помогал. Если бы он смог попасть по гвоздю молотком, это можно было смело считать случайностью. Тем же летом я самостоятельно научился серфингу. Наверное, меня должна была удивлять разительная несхожесть наших с отцом характеров, и это служит лишним доказательством того, как мало дети понимают в жизни. Мы с отцом отличались так сильно, как только могут отличаться два человека. Он был пассивен и склонен к самоанализу. Я же вечно пребывал в движении и терпеть не мог одиночество. Он ставил образование во главу угла, а для меня школа была неким подобием клуба отдыха и развлечений плюс уроки физкультуры. У отца была плохая осанка, он шаркал при ходьбе. Я рос прыгучим и ловким и постоянно упрашивал папу засекать время, пока добегу до конца дома и обратно. Я перерос отца уже в 8 классе и годом позже мог победить его в армрестлинге. Внешне мы тоже ничуть не походили друг на друга. У отца были рыжеватые волосы, светло-карие глаза и веснушки, а у меня волосы были темные, глаза почти черные, смуглая кожа становилась еще темнее от загара уже к началу мая. Кое-кому из соседей наша непохожесть мозолила глаза, и не без причины, ведь отец растил меня один. Когда я подрос, то стал обращать внимание на соседские пересуды о том, как моя мать сбежала, когда мне не было и года. Позже я начал подозревать, что мама встретила другого мужчину, но отец никогда этого не подтверждал. Все, что он говорил, что она совершила ошибку, выйдя замуж совсем молодой, и оказалась не готова к роли матери. Он не презирал и не хвалил ее, но следил, чтобы я упоминал мать в молитвах, независимо от того, кто она была или что сделала. «Ты напоминаешь мне ее», — говорил он иногда. До настоящего дня я мало думал о матери и не общался с ней, да и желания такого у меня, если честно, не возникало. По-моему, отец был счастлив. Я так говорю, потому что он не часто проявлял эмоции. Объятия и поцелуи были для меня большой редкостью, да и те поражали своей безжизненностью, словно отец делал что-то по обязанности, а не по желанию. Конечно, он любил меня, раз посвятил себя моему воспитанию, но ему было 43, когда я родился, и мне иногда кажется, что он скорее годился в монахи, чем в родители. Человек он был наитишайший, почти не задавал вопросов о том, как там мои дела, редко сердился, но и редко шутил. Он жил по заведенному порядку, каждое утро готовил яичницу и тост с беконом, а вечерами слушал мои рассказы о школе за ужином, который сам же и готовил. Отец записывался к дантисту за 2 месяца, оплачивал счета утром в субботу, заводил стирку днем в воскресенье и уходил из дома каждое утро ровно в 7:35. С людьми он общался неохотно и много часов проводил один, опуская бандероли и письма в почтовые ящики согласно установленному маршруту. Он не ходил на свидания и не проводил воскресные вечера, дуясь в покер с приятелями. Телефон у нас молчал неделями, а когда звонил, это либо ошибались номером, либо оказывался сетевой маркетинг. Представляю, как тяжело отцу было поднимать меня одному, но он никогда не жаловался, даже когда я его огорчал. Вечера я проводил один. Покончив с дневными делами, папа удалялся в берлогу побыть со своими монетами. Это была его единственная и всепоглощающая страсть. Больше всего он бывал доволен, сидя в берлоге и изучая еженедельный информационный бюллетень нумизмата, соображая, какую новую жемчужину присоединить к своей коллекции. Строго говоря, собирать монеты из драгоценных металлов начал мой дед. Его кумиром был один балтиморский финансист по имени Луи Илиасберг, единственный, кому удалось собрать все когда-либо выпущенные монеты Соединенных Штатов, включая вышедшие из употребления, со всеми клеймами монетного двора. Его коллекция смело могла соперничать с собранием монет Смитсоновского музея, и после смерти моей бабушки в 1951 году дед заболел нумизматикой на пару со своим сыном. Летом они вместе ездили на поезде на мероприятия монетного двора, чтобы получить новые экземпляры из первых рук, или посещали нумизматические выставки на юге-востоке штата. Со временем дед и отец свели знакомство с монетными дилерами по всей стране. За много лет дед потратил целое состояние на пополнение коллекции и перекупку редких экземпляров. В отличие от Луи Элиасберга, дед был не богат. Он владел магазином со смешанным ассортиментом на Бурго, прогоревшим, когда по всему городу открылись магазины Пигли Уигли, и не мог тягаться с балтиморским финансистом, но все равно каждый свободный доллар вкладывал в монеты. Примечание. Пигли Уигли имеется в виду небольшие продовольственные магазины самообслуживания с торговыми автоматами. Конец примечания. Дед 30 лет ходил в одном пиджаке. Всю жизнь проездил на одной машине, и я уверен, что отец пошел работать на почту вместо колледжа, потому что ему ни гроша не осталось на немаленькую плату за образование. Дед был белой вороной, и сын пошел в отца, яблочко от яблони, как говорится. Когда старик отошел в мир иной, его последней волей было продать дом, а деньги пустить на покупку новых монет, что папа наверняка сделал бы и без завещания. К тому времени, когда отец унаследовал коллекцию, она уже была довольно дорогой. Когда инфляция взлетела до небес и золото подскочило до $850 за унцию, коллекция превратилась в маленькое состояние, более чем достаточное для моего бережливого папаши, чтобы спокойно уйти на пенсию и стоила в несколько раз больше, чем четверть века спустя. Но дед с отцом собирали монеты не ради выгоды, а из охотничьего азарта и ради особой связи, возникшей между ними и скрепившей их родственный союз. Дед и отец находили нечто упоительное и захватывающее в долгом, трудном поиске какой-нибудь особой монеты, долгожданной находке и всяческих хитростях и ожесточенной торговле с целью приобрести ее по сходной цене. Иногда монета оказывалась посредством, иногда нет, но все до единого экземпляра, попавшие в коллекцию, были сокровищами. Папа надеялся разделить со мной эту страсть, включая добровольные лишения, связанные с нумизматикой. В подростковом возрасте зимой мне приходилось накрываться несколькими одеялами, спасаясь от холода. Новую обувь мне покупали раз в год. На одежду для меня денег не было вообще, и шмотки перепадали разве что от армии спасения. У отца даже фотоаппарата не было. Единственная наша фотография была сделана на нумизматической выставке в Атланте. Знакомый дилер щелкнул нас, когда мы стояли у витрины его павильона, и выслал нам снимок. Много лет фото красовалось на отцовском столе. На снимке папа стоит, обняв меня рукой за плечи, и мы оба сияем от радости. Я держу пятицентовик 1926 года с головой бизона в прекрасном состоянии, который мой отец только что приобрел. Это был один из самых редких пятицентовиков с бизоном, и нам пришлось целый месяц сидеть на хот-догах и тушеных бобах, потому что монета обошлась дороже, чем рассчитывал отец. Я не возражал против добровольных лишений, по крайней мере, первое время. Когда папа начал рассказывать мне о монетах, я был тогда в первом или втором классе, он говорил со мной как с равным. Когда взрослый, особенно твой отец, общается с тобой как с ровней, это невероятно подкупающая и заманчивая штука для любого ребенка. Я буквально купался в непривычном отцовском внимании, губкой впитывая новую информацию. Вскоре я уже мог сказать, сколько двойных орлов Сен-Годена отчеканено в 1927 году, а сколько в 1924, и почему 10-центовик 1895 года, отчеканенный в Новом Орлеане, ценится в 10 раз выше, чем монета того же достоинства, выпущенная в том же году в Филадельфии. Примечание. Двойной орел Сен-Годена. Золотая монета достоинством $20, на реверсе которой изображена статуя свободы в полный рост, изготовленная по эскизу скульптора Агюста Сен-Годена 1848-1907 годы. Конец примечания. Кстати, я до сих пор это могу. Однако, в отличие от отца, я в конце концов перерос страсть к коллекционированию. Монеты были единственной темой, на которую отец был в состоянии говорить, и через 6 или 7 лет таких вот уикендов, проведенных с папой, а не с приятелями, я захотел на волю. Как большинство парней, я увлекался спортом, девушками, машинами и в основном музыкой, и к 14 годам уже мало времени проводил дома. Одновременно во мне росла обида. Я стал замечать разницу между тем, как живем мы, и как живут большинство моих друзей. У всех были карманные деньги на кино или стильные темные очки, а я шарил под диваном в поисках закатившегося четвертака, чтобы позволить себе гамбургер в Макдоналдсе. На 16-летие несколько моих приятелей получили автомобили. Мой папаша вручил мне серебряный доллар Моргана 1883 года, отчеканенный в Карсон-Сити, и я, помнится, плакал на нашем продавленном диване, с головой накрывшись одеялом. Примечание. Доллар Моргана, по имени автора эскиза монеты Джорджа Моргана, появился в обращении в 1878 году и чеканился вплоть до 1921 года. Конец примечания. Мы были единственной семьей в округе без кабельного телевидения и микроволновки. Когда сломался холодильник, папа купил подержанный, самого кошмарного зеленого оттенка из существующих в природе, ни к чему на кухне не подходивший. Мне было неловко приглашать к себе друзей, и в этом я винил отца. Я сознаю, что вел себя как последний говнюк. Если уж я так страдал без денег, мог бы косить газоны или браться за разовую работу, например, но так обстояли дела. Я был слеп, как улитка, и глуп, как верблюд, однако, как ни сожалей сейчас о тогдашней своей незрелости, прошлого не исправишь. Папа чуял, что-то изменилось, но не представлял, как наладить ухудшившиеся отношения с сыном. Он прибег к фамильному способу, заговорил о монетах. Единственная тема, которую папа мог развивать часами, и по-прежнему готовил мне завтраки и ужины. Однако отчуждение продолжало расти. Примерно в это время я отдалился и от старых друзей. Они разделились на компании в зависимости от того, какие фильмы собирались посмотреть или какие новые рубашки купили себе в торговом центре. А я ощущал себя выброшенным на обочину жизни и завистливо наблюдающим, как живут другие. Ну и черт с ними, решил я. В старших классах публика сборная солянка. Вот я и прибился к тем парням, которые на все плевать хотели. Мне ведь тоже ничего не оставалось, как на все плевать. Я начал прогуливать занятия, курить. За драку меня 3 раза лишали права посещения занятий. Спорт я тоже забросил. Раньше я играл в футбол, баскетбол и занимался бегом, пока не перешел в 10 класс. И хотя дома отец иногда спрашивал, как мои спортивные успехи, ему явно становилось не по себе, если я начинал подробно рассказывать. Он совершенно не разбирался в спорте и ни в одной команде в жизни не играл. Единственный раз папа пришел на баскетбольный матч, когда я был в 10 классе, и занял место на трибуне, странный лысеющий чудик в поношенной спортивной куртке и неподходящих по цвету носках. Отец не был грузным, но пояс его брюк скрывался между складками на животе, словно он был на 3-м месяце беременности. Я почувствовал, что не хочу иметь с ним ничего общего. Мне было так неловко за отца, и после матча я к нему не подошел. За это я собой не горжусь. Но уж каков есть. Дальше хуже. В 11 классе мой бунт достиг апогея. За 2 года оценки у меня значительно снизились, скорее от лени и небрежения, нежели от отсутствия ума. Как мне нравится думать. Несколько раз отец ловил меня поздно вечером, когда я пытался незаметно проникнуть в дом. От меня разило, как из бочки. Однажды я прибыл домой с полицейским эскортом после вечеринки, где в открытую потребляли наркоту и спиртное. В наказание папа запер меня дома, и я демонстративно сбежал на 2 недели к приятелю, разозлившись на него за то, что лезет не в свое дело. Когда я вернулся домой, папа ничего не сказал, а утром на столе меня, как всегда, ждали яичница и тост с беконом. Выпускные экзамены я кое-как сдал. Подозреваю, что незаслуженные удовлетворительные оценки стали своего рода маленькой взяткой за избавление школы от записного хулигана. Я видел, что отец беспокоится. Иногда он в своей тихой манере заводил разговор о колледже, но к тому времени твердо решил обойтись без высшего образования. Я хотел работу, машину и все материальные блага, которых не видел 18 лет. Я скрывал правду до конца выпускных. Но когда отец узнал, что я не подал заявление о приеме в 2-годичный колледж, он заперся в берлоге на весь остаток вечера и на следующее утро ничего не сказал мне за яичницей с беконом. Вечером того же дня он попытался увлечь меня дискуссией о монетах, как за соломинку хватаясь за наше прежнее дружеское общение, которое как-то незаметно сошло на нет. «Помнишь, как мы ездили в Атланту, когда ты нашел 5-центовик с бизоном, который мы искали несколько лет?» — начал он. Нас еще тогда сфотографировали. Никогда не забуду, как ты был счастлив. Это напомнило мне о детстве и о моем отце. Я помотал головой. Все разочарование жизнью, которую вел отец, вдруг рванулось на поверхность. «Меня достало слушать про монеты!» — — заорал я на него. «Знать их больше не хочу! Тебе нужно продать чертову коллекцию и заняться чем-то еще, чем угодно!» Отец промолчал, но до сегодняшнего дня я не забыл выражение муки на его лице. Отвернувшись, он поплелся в свою берлогу. Я обидел его, и хотя говорил себе, что не хотел, так получилось, я кривил душой. С того дня отец редко заводил речь о монетах. Я тоже помалкивал. Между нами разверзлась пропасть. Нам стало нечего сказать друг другу. Через несколько дней я заметил, что наша единственная фотография исчезла со стола, словно отец боялся, что малейшее напоминание о монетах оскорбит мои чувства. В тот момент, пожалуй, так оно и было. Я решил, что отец попросту выбросил снимок, и это меня совершенно не тронуло. Пока я рос, мне как-то не приходила в голову мысль пойти в армию, хотя восточная часть Северной Каролины — один из самых густо усеянных военными объектами районов. В нескольких часах езды от Уилмингтона 7 военных баз. Я привык считать, что армейская карьера — это для лузеров. Кому охота, чтобы тобой всю жизнь помыкали всякие стриженные шестерки? Вот уж не мне и не моим одноклассникам, кроме разве что некоторых парней, записавшихся на курсы вне войсковой подготовки офицеров резерва. Основная масса зубрилок поступили в Университет Северной Каролины или в Государственный университет Северной Каролины. Те, кто учился неважно, поддерживали свое реноме аутсайдеров, перебиваясь кое-как, попивая пиво, болтаясь по городу и как огня сторонясь любой работы, которая требовала хоть капли ответственности. Я попал во вторую категорию. За 2 года после окончания школы я сменил несколько мест работы. Собирал на тележку грязную посуду со столов в захолустном стейк-хаусе, отрывал корешки билетов в местном кинотеатре, таскал коробки в Степлс, пек блины в Уофелхаусе и работал кассиром в 2 магазинчиках для туристов, где продают всякий хлам для отдыхающих горожан. Я тратил все заработанные деньги до копейки. Питал 0 иллюзий насчет продвижения по служебной лестнице, и рано или поздно меня отовсюду увольняли. Какое-то время мне было все равно. Я жил в свое удовольствие, допоздна катался на серфе, ночевал на работе и вовсю пользовался преимуществами жизни с родителем. Не тратил ни цента на оплату квартиры, еду, медицинскую страховку и сбережения на черный день. Впрочем, у других дела шли не лучше. Я не чувствовал себя особенно несчастным, но через какое-то время начал уставать от такой жизни. Не от катания на серфе, разумеется. В 1996 году по побережью пронеслись ураганы Берта и Френ, обеспечив мне лучшие волны за несколько лет, но от бесцельного сидения в баре Лерой после серфинга. Я начал понимать, что все вечера похожи один на другой. Я так и буду пить пиво, изредка встречая в баре кого-нибудь из бывших одноклассников, и он будет спрашивать, чем я занимаюсь, и я буду отвечать. Затем он расскажет, чем занимается сам, и не нужно быть гением, чтобы понять, мы оба на гладеньком шоссе в никуда. Даже если у кого-то имелось собственное жилье, которого не было у меня, я не верил их признаниям в любви должности копателя канав или мойщика окон или перевозчика уличных туалетных кабинок. Я отлично знал, что не о такой профессии они мечтали подростками. Я мог лениться на уроках, но дураком не был. В тот период я крутил, наверное, с 10 девиц. В Лерое всегда много юбок. Большинство романов скоро забылись. Я использовал женщин и позволял использовать себя без малейшего сердечного трепета. Лишь связь с девушкой по имени Люси продлилась больше 2 месяцев, и незадолго до неминуемого разрыва я даже начал думать, что влюблен в нее. Она была студенткой университета Северной Каролины в Уилмингтоне, на год старше меня, и после выпуска желала работать в Нью-Йорке. «Ты мне не безразличен», — сказала Люси в нашу последнюю ночь. Но у нас с тобой разные цели. Ты способен на многое, но по какой-то причине тебя устраивает тупо дрейфовать.